Беседа о том, что для плодоносного покаяния необходимо отвержение самомнения. Написано по прибытии в Николаевский Бабаевский монастырь в 1861 году. «Сотворите плоды, достойны покаяния, и не начинайте глаголать в себе отца имамы Авраама». Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Эти слова принадлежат святому Иоанну, предтече Господа, величайшему из пророков. Иоанн заключил собою Ветхий Завет и начал Новый, служа таким образом связью обоих заветов. Служение Иоанна предвозвестили ветхозаветные пророки. Деяния и проповедь Иоанна описаны апостолами в Евангелии. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, посвящено повествованию о Иоанне, яко же есть писано во пророцах. «Се, аз посылаю ангела моего пред лицем твоим, иже уготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези его, бысть Иоанн крестя и в пустыне». И проповедая крещение покаяния во отпущение грехов. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 1 по 4. Служение Иоанна заключалось в том, чтобы приуготовить путь для имеющего явиться в самом скором времени Господа, облеченного в человечество, чтобы справить для него стези. Что это за путь? Какие это стези? Это образ мыслей человеческих, это сердечные чувствования и стремления человеков. Чтобы принять Господа, надо иметь способный для того благоустроенный образ мыслей. Чтобы принять Господа, надо иметь сердечное произволение к тому, надо иметь смиренные чувствования. Так объяснил архангел Гавриил праведному Захарии, отцу предтечи, служение предтечи, когда возвестил его зачатие и рождение. «Он, предтеча, — говорил архангел, — многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцев детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ готовый». Многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 16 и 17. «Покайтесь», — возвещал человечеству святой предтеча. «Сознайте, что вы грешники, что вы существа, падшие и погибшие, что вы находитесь в челюстях вечной смерти, нуждаетесь во спасении. Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». То есть настало блаженное время, и сам Бог немедленно явится между вами, явится хотя и в смиренном образе человека, но со всемогущей властью Бога. Он сокрушит владычество смерти, извлечет из погибельной пропасти тех человеков и дарует вечное блаженство тем человекам, которые направят ум и сердце к принятию его, которые приуготовят себя для такого принятия отвержением греховной жизни, сознанием своей погибели, сознанием необходимости в спасении и Спасителе, решимостью последовать и повиноваться Богу-человеку. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград, земных и небесных? К чему Христос для того, кто, не имея должных понятий о Боге и человеке, не хочет думать о вечности, но всецело погружен в земные попечения и наслаждения, как бы вечной на земле? Иоанн избрал для проповеди пустыню. Вдали от обычных занятий, от тленных предметов привязанности и пристрастия, человеке удобнее возносятся мыслью к Богу, к вечности. Удобнее внимают духовному учению о богоугодных добродетелях, вход к которым – истинное покаяние. Пустыня таинственно изображала нравственное состояние человечества, предавшегося суетности, утратившего существенное достояние и достоинство. «Пришедший в пустыню для спасения моего, к жителям пустыни, выдворившимся в ней с той же целью, не нахожу других слов, более приличных для первого моего слова, не нахожу другого увещания, более приличного для меня и для новых братьев моих, как слов и увещания, произнесенных святым предтечью. Пришедший в пустыню для покаяния, за которое даруется Богом спасение, сотворим плоды, достойны покаяния. Недостаточно избрать для жительства место, удобное к покаянию. Недостаточно оставить имущество, сродников и друзей, отрешиться от близких и частых сношений с миром. Недостаточно этого. Это только вспомогательные средства к покаянию. Это деяния, долженствующие предшествовать покаянию. Покаяние есть то село, на котором сокрыто духовное сокровище спасения. Для покупки села надо продать все свое имущество. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 44. Продав имение, то есть оставив вещество и прервав связи с миром, надо сотворить плоды, достойные покаяния, чтоб покаяние было действительным, достигало своей цели. Чтоб покаяние было действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо стяжать в самих себе, в душах наших, покаяние. Надо, чтоб самый дух наш сокрушился и смирился от боголюбезной печали, рождающейся от сознания и ощущения своей греховности. Надо извергнуть из себя самомнение, в каком бы виде оно ни присутствовало в нас. При самомнении покаяние невозможно. Одна неправильная мысль о себе может ввести в душу, питать, поддерживать и укреплять в ней самомнение, соделывать ее неспособную к покаянию. Самомнение есть гордость, столько мерзостная пред Богом. Самомнение есть та глупая, слепая и пагубная страсть, которая светлого ангела низвергла с неба, светлого ангела соделала мрачным демоном. Самомнение есть тот смертоносный яд, который излит древним змеем в человеческое естество. Самомнение есть недуг духа нашего, непримечаемый невнимающими своему спасению, но недуг столь сильный и важный, что он поставляет человека по душе его в число духов отверженных, враждебных Богу. Зараженный самомнением не способен усвоиться Богу. Для такого усвоения нужно полное отвержение самомнения. Очень верно определил служение равноангельского предтечи архангел Гавриил. Он, как выше приведено, сказал, что святой предтеча многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Это значит, святой предтеча многих израильтян, забывших Бога, приведет к памятованию Бога. Многих израильтян, соделавшихся чуждыми Бога, усвоит Богу. Далее архангел говорит, что святой предтеча возвратит сердца, то есть сердечные чувствования, сердечные залоги, отцев детям и непокоривым образ мыслей праведников. Кто эти отцы? Кто эти праведники? Отцами названы родоначальник израильтян Авраам и все святые предки их, святые судьи, цари и пророки. Под именем праведников должно разуметь всех угодивших Богу в Ветхом Завете. Из них некоторые не принадлежат к израильскому народу. Какие же были сердечные чувствования, сердечные залоги? Какой был образ мыслей у ветхозаветных угодников Божиих? Сердечным залогом их было смирение, а образом мыслей, соответствующим сердечному залогу, смиренно-мудрее. Святой патриарх Авраам, изливая сердце свое в молитве, сказал: «Аз есмь земля и пепел». Бытие, глава 18, стих 27. И когда он сказал это? Когда предстоял пред Богом лицом к лицу, когда услышал откровение страшных тайн, когда получил величайшее обетование, когда Бог назвал его верным рабом своим, достойным божественных откровений. Землею и пеплом назвал себя праведный многострадальный Иов, удостоившись боговидения. Он до того уничижил себя, так сильно ощутил свое ничтожество, что от этого ощущения как бы и стаял, как бы умолился до бесконечности, как бы перестал существовать. Книга Иова, глава 42, стих 6. Что такого состояния достигают святые Божии, смотри святого Исаака Сирского, слова 48 и 49. Знаменитый царь, знаменитый воин и полководец, боговдохновенный пророк Давид, чужд был самомнения. В святых многочисленных песнопениях своих не указал он ни на какое свое достоинство и преимущество. Повсюду отзывался он о себе с величайшим смирением. Свое возвышение и все успехи он приписывал единственно милости Божией. Он открыто возвестил, что смирение было для него причиной спасения. Псалом 114, стих 6. Кто не умилится от глубоко смиренных глаголов Давида, от его искренней исповеди согрешений, от его исповеди необыкновенных величия и милосердия Божиих? Верно и живописно изобразил святой вдохновенный песнопевец и частную греховность человека, и общую греховность человечества, глубину его падения, тяжкий плен под игом миродержца, падшего ангела. Он как бы измеривает пропасть падения, вывешивает тяжесть цепей. «Помилуй мя, Боже», — вопиет Давид, — «по велицей милости Твоей, помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Псалом 50, стих 3, Псалом 6, стихи 3 и 5. Давид просит помилования, признает себя погибшим. Причину помилования он ищет единственно в милосердии Божием и в своем бедственном состоянии, в своей немощи, неспособности помочь самому себе. Не дает он себе преимущества пред кем-либо из человеков. Напротив того, признает себя недостойным имени человека, грешнейшим из человеков. «Аз же есмь червь, а не человек», — говорит он, — «поношение человеческое и уничижение людей. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Псалом 21, стих 7. «В беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя», — исповедуется Давид сознавая участие свое в падении, общем всему человечеству. Псалом 50, стих 7. А о собственном душевном состоянии он выражается следующим образом. «Внедоша воды до души моя, углебох в темении глубины, и несть постояние, приидох во глубины морские, и буря потопимя. Беззаконие моя превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Воссмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Ибо воды дошли до души моей, я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение увлекает меня. Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Псалом 68, стихи 2 и 3, Псалом 37, стихи 5 и 6. Оплакивая порабощение свое демоном и умоляя Бога об избавлении от этого порабощения, Давид говорит: «Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря стужими, попрашими врази мои весь день. Весь день словес моих гнушахуся, намя вся помышления их на зло, умножишися стужащими, мнози восстают намя, мнози глаголют души моей, несть спасение ему в Бозе его. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая, всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой». Псалом 55, стихи 2, 3 и 6. Псалом 3, стихи 2, 3 и 8. Святой пророк Исаия, сподобившись увидеть Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, окруженного ликами небесных сил, воскликнул: «О окаянный ас, яко умилихся, яко человек сый и нечистый устне и мый, посреди людей нечистое устне имущих, аз живу. И царя Господа Саваофа видях очима моима. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 5. Пророк, увидев Бога, признал себя недостойным Бога и по причине собственной греховности, и по причине греховности всего человечества, в которой непременно участвует каждый человек, зачинаясь и рождаясь в ней. Таково было душевное настроение ветхозаветных праведников, отцов ветхозаветного Израиля по плоти, отцов новозаветного Израиля, христианского племени, по духу. Посредством такого настроения они соделались способными приять верою за несколько веков обетованного Мессию и почили в надежде получить спасение через Него. «Не приемши обетований, но издалеча видевши я и целовавши. Не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались». Послание к евреям, глава 11, стих 13. Такое настроение требовалось от человеков, современных Богочеловеку, для принятия Богочеловека. Такое же настроение требуется и ныне, чтобы принять Христа, усвоиться Христу. Нужно отвержение самомнения. Нужно сознание своей греховности, своего падения, своей погибели. Нужно покаяние, то есть раскаяние в соделанных согрешениях, оставление греховной жизни, чтобы вступить в истинное богопознание и богослужение. Святой Предтеча, имевший целью возвратить современных ему израильтян к образу мыслей и к чувствованиям их блаженных праотцов, между которыми был Авраам, в начаток наставлений преподал слушателям, как особенно важное, следующее наставление. «Не начинайте глаголать в себе «отца имамы Авраама». Что это значит? Великий Иоанн желает, чтоб слушатели его наследовали образ мыслей и чувствования Авраама, и вместе требует от них «не начинайте глаголать в себе «отца имамы Авраама». Эти слова проповедника покаяния заключают в себе то печальное значение, что потомки Авраама, не имея ни его образа мыслей, ни его чувствований, ни праведных дел его, чрезвычайно были заняты своим происхождением по плоти от Авраама, тщеславились этим происхождением, по поводу его презирали прочие народы. В этом отношении израильтяне следовали общему обычаю враждебного Богу мира. Основателем Вавилонского царства был начальник шайки разбойников Нимврод. Основателем государства Римского был другой разбойничий атаман Ромул. Родоначальниками прочих народов, основателями прочих государств были лица, наиболее подходившие достоинствами к Нимвроду и Ромулу. Напротив того, родоначальником израильтян был муж святой, наименованный другом Божиим, Авраам. Законодатель их был другой святой муж, дивный чудотворец Моисей. Много других святых мужей возникло из среды их. Сам Мессия, сам Бога-человек, долженствовал родиться в семье израильского народа. К несчастью, большая часть израильтян по плоти потомков Авраама и пророков нисколько не сходствовала с этими праотцами своими по поведению, по характеру. В нравственном отношении израильтяне более походили на тех праотцов своих, которые обогрели руки в крови пророков, камнями побивали посланников Божиих. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Напыщенное мнение о себе по поводу происхождения от Авраама заразило весь народ гордостью, соделало его неспособным к принятию покаяния, к обращению его к Богу, к принятию им обетованного Мессии. Проницательно великий Иоанн Предтеча направил первые слова проповеди против главного народного недуга, против пагубного самомнения. «Не начинайте глаголать в себе». Отвергните тайную мысль, глубоко укоренившуюся в сердцах ваших. Отца имамы Авраама. Отвергните ваше глупейшее плотское мудрование, враждебное Богу, не покоряющееся и не могущее покориться Богу. Отвергните ваше плотское мудрование, которое уже есть для вас вечная смерть, которое запечатлеет в вас вечную смерть, если вы пребудете в нем. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. «Знайте, что Авраам благоугодил Богу верою, что Авраам служил Богу духом и истинную, и потому потомство Авраама есть духовное, составляется из всех человеков, стяжавших истинную веру в Бога, без всякого плотского участия гражданской народности, яко быти ему, Аврааму, отцу отцом всех верующих в необрезании и отцу обрезания, несущим точию от обрезания, но и ходящим по стопам веры отца нашего Авраама. Он стал отцом всех верующих в необрезании, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама». Послание к римлянам, глава 4, стихи 11 и 12. «Напрасно вы, упоенные самомнением и гордынею, упоенные плотским мудрованием, исходящим от падшего ангела, презираете, уничижаете прочие народы. если они столько чужды истинных понятий о Боге и столько мертвы сердцем, что могут быть безошибочно названы камнями, то глаголю вам, яко может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. «Не начинайте глаголать в себе отца имамы Авраама, потому что таким напыщенным мнением о себе вы уничтожаете всякое духовное родство, мало, всякое сближение и отношение между вами и Авраамом». Верным было устремление Иоанна против самомнения, рождаемого образом мыслей по стихиям мира, по стихиям ветхого человека. Справедливым было употребление против самомнения самых сильных выражений. Горестнейшим событием оправданы слова проповеди Иоанновой. Иудеи по причине самомнения отвергли Мессию. Богоубийством они довершили преступление своих отцов, избивших и побивавших камнями пророков и посланников Божиих. Действуя против Мессии, они постоянно имели в устах Авраама и Моисея, истинных служителей Мессии. «Мы, Моисеевы, есмы ученицы», — говорили они, усиливаясь лукавством оправдать свое отвержение Бога-человека. «Мы вемы, яко Моисееви глагола Бог, сего же, Господа Иисуса Христа, не вемы, откуду есть. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 29. Говорили они это в то время, как стоял пред собором их, пред их очами, исцеленный Господом слепой от рождения, когда они, так сказать, осязали чудо Господа, между тем, как о давних чудесах Моисея знали только из повествования Священного Писания. Господь увещевал сошедшихся к нему иудеев принять его учение и через это наследовать духовную свободу от греха или спасение и вечное блаженство. Гордость и самомнение не допустили иудеев принять божественного увещания. Они резко отвечали Господу: «Семя Авраам ли есмы, и никому же работахам не коли же? Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 33. Лгут несчастные, ослепляемые гордостью и самомнением. Не видят своего бедственного состояния, своего порабощения не только в духовном отношении, но и в отношении гражданском. Иудеи в разные эпохи были рабами и египтян, и многих ханаанских народов, и вавилонян, и сириян. В то время, в которое так бесстыдно провозглашали о своей свободе, они были в полном порабощении у римлян. Возмущение иудеев против этих сильных владык вселенной, происшедшее от ослепления самомнением и самонадеянностью, было причиной окончательной гражданской смерти иудейского народа. Святой евангелист Лука повествует, что великий Иоанн Предтеча, увещевая израильтян отвергнуть самомнение и несчастную напыщенность происхождения по плоти от Авраама, называл весь народ порождениями ехидны. Евангелие от Луки, глава 3, стих 7. Святой же евангелист Матфей говорит, что Иоанн назвал порождениями ехидны саддукеев и фарисеев. Глава 3, стих 7. Сам Спаситель мира назвал книжников и фарисеев змеями, порождениями ехидны, не могущими избежать осуждения в огонь гиенский. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Это значит, название порождениями ехидны отнюдь не было только сильным выражением. Оно – определение суда Божия, изреченное самим Сыном и Словом Божиим, изреченное через Иоанна Святым Божиим Духом. Змеем и ехидною здесь назван падший ангел – сатана. зараженные самомнением, называвшие себя чадами и племенем Авраама, названы чадами и племенем сатаны, названы и признаны такими самим Богом. «Вы отца вашего дьявола есте», — возвестил Господь иудеям, когда они, беснуясь гордынею, дерзнули назвать себя, предстоя лицу Господа, не только чадами Авраама, но и чадами Бога. «Вы творите дело отца вашего, и похоти отца вашего хочете творите. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 41 и 44. «Вы стяжали и деятельность, и настроение сатаны, и воля ваша согласна с волею сатаны, и образ мыслей ваших со всею полнотою заимствован от него. Будучи чадами Авраама по плоти, мечтая о себе, что вы чада Божие, вы соделались по духу и настроению вашему чадами дьявола, его ангелами, его сонаследниками. Отчего фарисеи, будучи сопричислены Господом к разряду змеев, то есть отверженных духов, названы порождениями ехидны, составляющей особенную породу змей? Ехидна есть весьма малая, едва приметная змея, слепая, но вооруженная сильнейшим смертоносным ядом. Так и гордость есть недуг души, едва заметный, часто представляющийся человеком глубочайшим смирением, часто признаваемый человеками за святость и бесстрастие, но убивающий душу, соделывающий ее неспособную ни к каким добродетелям. Ехидна слепа, слепа и гордость. Омраченный ею, не видит и не ведает Бога, лишен правильного воззрения на себя и на человечество. Самая дверь к добродетелям, покаяние, затворяется, накрепко заключается гордостью. Мытари и любодейцы, которых грехи так явны и грубы, оказались более способными принять покаяние и им восхитить Царство Небесное, нежели зараженные самомнением иудейские архиереи и священники. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. По какой причине Иоанн Предтеча назвал весь народ иудейский порождениями ехидны, по преимуществу же саддукеев и фарисеев? По той причине, что саддукеи и фарисеи по преимуществу заражены были недугом плотского мудрования и самомнения. По преимуществу они величались происхождением от Авраама, родством с пророками. Свой недуг они сообщали народу, как начальники и учители народа. Саддукеи были малочисленны. Они состояли наиболее из знатнейших мирян. Впрочем, к ним принадлежали также знатнейшие и богатейшие из духовенства. Деяния, глава 5, стих 17. Они не верили будущей жизни и не думали о ней, как то обыкновенно бывает с людьми, пресыщенными обилием земных благ. Не занимались изучением веры, утопая в земных попечениях и наслаждениях, как утопал в них описанный в Евангелии богач, принадлежащий, полагают, к числу саддукеев. Евангелие от Луки, глава 16, стих 19. К партии фарисеев принадлежало большинство духовенства, и те миряне, которые с особенным тщанием занимались изучением закона Божия, как святой апостол Павел. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 19 и 24. Но фарисеи занимались богопознанием без самоотвержения. Занимались им не для неба, а для своего земного положения, с целью получения земных выгод. По этой причине от самого изучения закона Божия, его буквы, убивающей душу вечную смертью, от изучения закона Божия для славы человеческой, для устройства своего вещественного положения в обществе человеческом, они впали в бездну и мрак плотского мудрования, враждебного Богу. Святой Тихон Воронежский, том 15, письмо 32. Таким образом, фарисеи пришли в одно душевное настроение с саддукеями, в настроение, не способное принять Мессию, не способное к принесению плодов покаяния. Одни, не занимаясь законом Божиим и не зная его по причине преданности миру, другие, тщательно изучая закон Божий и зная его по букве, но с целью миролюбия. Одинаково соделались плотскими человеками, врагами Бога, чадами дьявола. Беснуясь гордынею отца своего, они хвалились отвержением Мессии. «Еда кто от князь или фарисей, вера во вонь», — говорили они. Произнесшие эти страшные слова о вочеловечившемся Боге, они дополнили их столько же страшными словами о ближних, словами, выразившими их сердечный залог, их адскую гордыню, их презрение и ненависть к человечеству, образовавшиеся от неправильного изучения и понимания богословия. «Народ сей, — сказали они, — иже невесть закона, проклятий суть. Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 48 и 49. Точно, такой образ мыслей, такое настроение сердца соделывает человека в порождениями ехидны, чадами дьявола и дьяволами. Не способны они к покаянию, не способны усвоиться Богу, не способны наследовать спасение и блаженство, которое всемилосердный Бог дарует туне человеком, сознающим свою греховность и врачующим ее истинным покаянием. Удел несчастных горделивцев, преисполненных самомнения и плотского мудрования, вечная смерть, смерть души, состоящая в решительном отчуждении от Бога, в усвоении себе ненависти к Богу и человечеству, той ненависти, которую заразил себя сатана и которую он сообщает всем, вступившим в общение с ним. Удел несчастных по разлучении их от тела и потом по соединении с воскресшим телом вечное заключение в темницах ада, вечное томление в адских муках. «Змея, порождение ехидного», — возвестил им Господь. «Как избежать вам от осуждения в гиенну? Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Это значит, нет возможности самомнительным, возвеличившим в себе свое «я», избежать осуждения на страшном суде Божием, если они не озаботятся уврачевать себя от самомнения покаянием и самоотвержением. Святой апостол Павел, хотя и принадлежал по происхождению к израильскому народу, колену Вениаминову, хотя был евреем из евреев по изучению закона фарисей, хотя был непорочен по современному иудейскому пониманию закона, но отверг все эти плотские и временные преимущества ради превосходящего преимущества, доставляемого Христом, преимущества духовного, вечного, существенного, божественного. Святой Павел отверг преимущество по плоти, как препятствие к приобретению Христа. Они точно служат величайшим препятствием. «Я же мебяху приобретение», — говорит апостол, «сия вмених Христа ради в тщету, но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса, Господа моего. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. Вот истинное исполнение наставления, преподанного великим Иоанном Предтечею, паче же Святым Духом, во главе проповеди о покаянии. Павел, отвергнув плотское мудрование и самомнение, признав их душевным бедствием, причиной неспособности к истинному богопознанию и богослужению, принес обильнейший плод покаяния. Из фарисея и гонителя Церкви Божией соделался истинным служителем Бога и его апостолом. Все, оказавшие должное внимание к проповеди великого Иоанна Предтечи, гласу Божию, гремевшему из уст его, подчинились благому игу покаяния. В число учеников его, то есть принявших его учение, поступили многие люди из низшего сословия. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 35. Многие лица развратного поведения оставили греховную жизнь и соделались способными уверовать во Спасителя и последовать Ему. Но саддукеи и фарисеи отвергли проповедь о покаянии, затем отвергли и Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 32. Весьма немногие из них, как то Никодим, Иосиф Аримафейский, Гамалиил, последовали в некоторой степени самоотвержению великого Павла и соделались последователями Христа, сперва тайными, а потом и явными. «Не замолк и ныне глас вопиющего в пустыне, призывающего всех к покаянию, замкнутым мученическую смертью уста Иоанна, но он не перестает вопиять из Евангелия. Чтобы услышать его, нужно благое произволение». Без благого произволения человеки, видящие не видят и слышащие не слышат, не разумеют, а иже добрым сердцем и благим слышат слово, то есть удерживают его, и плод творят в терпении. Они, видя не видят и слыша не слышат и не разумеют, которые в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 13. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. «С благим произволением примем проповедь о покаянии. Приняв, не предадим ее забвению по причине рассеянности или увлечения пристрастиями. Удержим в памяти, в сердце. Сотворим плоды, достойны покаяния. Во-первых, отвергнем самомнение и плотское мудрование, которые убеждают нас гордиться знатным происхождением от боярского или священнического рода, знатным и богатым родством, собственную знатностью и богатством, которые мы имели, живя в мире, различными душевными и телесными способностями, ученостью и начитанностью нашими. Все эти достоинства – данные человеку на время, ничего не значат пред достоинством, дарованным навечно. Вечное, существенное, духовное достоинство наше заключается в том, что мы христиане. Цена, которую приобретено нам это достоинство, бесценна. «Несте свои», — говорит нам апостол, «куплени бо есте ценою, превысшую всякой цены». «Дрожайшую кровью Христовую, прославите уба Бога в теле сех и в душах ваших, я же суть Божия, не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19-20. «Как за каждого из нас дана одна цена, то духовное достоинство каждого из нас равно. Несть еллин, не иудей, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческое и во всех Христос, где нет ни еллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. «Великими есть, сказал священномученик Петр Дамаскин, «яко нарекохся христианин и инок, яко же рекл еси Господи, единому от раб твоих, яко велико ти есть, яко наречеся на тебе имя мое. Больше же ми есть сие, паче всех царствий земных и небесных, то чуда не отлучен буду от наречения сладчайшего имени Твоего». Добротолюбие, часть 3, книга 1. «Уеже, как устяжати истинную веру». Это достоинство требует, чтобы мы благоговели к нему, чтобы по причине его мы благоговели к самим себе, как к сосудам, в которых хранится неоценимое и бездонное сокровище, как к храмам божества. Мы должны тщательно охранять себя от всякого зла, как от унизительной для нас скверны, презирать все плотские преимущества, как ничтожные пред нашим духовным достоинством и несвойственные для него. Такова должна быть святая гордость естества обновленного, как сказал преподобный Исаия Отшельник. Она да ограждает это естество от нравственного уничижения. Слово второе. Прекрасное, возвышенное природное свойство презрения ко греху превратилось в падшем естестве в презрение к ближним, в порочные самомнение, самолюбие и гордость. Прежде нежели окончить беседу, снова возвратимся к проповеди Иоанна. Обновим в памяти нашей содержание ее, чтобы нам быть не только слушателями ее, но и исполнителями, чтобы сотворить плод достойный покаяния. Святой пророк Исаия, за 7 столетий предвозвещая служение предтечи, изложил содержание его проповеди следующим образом. «Глас вопиющего в пустыне. Уготовайте путь Господень. Правы сотворите стези Бога нашего. Всякая дебрь наполнится, и всяка гора и холм смирится. И будут вся стропотная вправо, и острая в пути гладки. И явится слава Господня, и узрит всяка плоть спасение Божие. Се Бог ваш, се Господь. Господь со крепостью идет, и мышца Его со властью. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие. Ибо уста Господни изрекли это. Вот Бог наш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 3 по 5, 9 и 10. Евангелие от Луки, глава 3, стихи 4 и 5. Уже мы видели, что путем Господа и стезями Его в души человеческие Священное Писание называет соответствующий тому образ мыслей и сердечные чувствования. Чтоб стяжать их, надо наполнить все дебри, то есть по всем низменным непроходимым местам надо сделать насыпи для удобного шествия Господу. Надо оставить пьянство, объедение, любодеяние, плотские наслаждения, так называемые невинные игры в увеселение, словом, все, составляющее собою плотскую и греховную жизнь, низводящее человека к достоинству несмысленных скотов и зверей. Надо заменить их противоположными добродетелями, воздержанием, трезвением, целомудрием. Греховная и плотская жизнь заграждает Господу путь в человеческое сердце. Далее надо смирить или уравнять всякую гору и холм, то есть изгладить из души самомнение и гордость во всех их видах, и в мнимо значительных, и в самых мелочных. Наконец, надо отвергнуть все неправильные и своевольные понятия о вере, эти стропотные и острые стези, вполне подчинившись учению Божию, хранимому в непорочности единую православную восточную церковью. Тогда все кривизны выпрямятся, все неровности сгладятся, путь для Господа соделается совершенно свободным. Всякий человек удобно получит спасение. Спасение входит в душу вместе с вошедшим в нее Господом. Аминь.